Тем не менее, многие решили остаться. Они были как граждане, толпящиеся вокруг, чтобы защитить своего короля, почувствовав скорое падение их королевства. Скрытный интриган, глядя на своих подчиненных, заговорил со мной. «Демонический король спасения, я тоже однажды совершил ошибку, как ты». Его голос оставался расслабленным, даже когда интриган столкнулся с неотложной ситуацией, когда его лес сгорал, как будто он предсказал все это заранее. «Довольно глупо, я пытался изменить то, что уже произошло в прошлом. Что ты говоришь, о чем ты вообще? Ты говоришь о событиях 41-й регрессии? Если это было так, то я тоже знал, что случилось». Ючин Хёк из 41-й регрессии заключил сделку с дьяволом Горизонта и отправил Син Юсен в 3-ю регрессию. В результате она стала бедствием 3-й регрессии. Если скрытный интриган думал об этом конкретном бедствии, то я хотел сказать ему, что ни о чем беспокоиться. К сожалению, Кома Ючин Хёк с номером 41, стоящий рядом со мной, покачал головой. «Речь идет не о моей регрессии, а о какой, но потом». Кома Ючин Хёк с номером 41 не ответил и просто уставился на интригана. «Моя голова была в беспорядке. Насколько мне известно, единственным регрессом в путях выживания, когда он вмешивался в прошлое, которое уже произошло, был 41-й. Но теперь был еще один поворот. Кроме этого, когда это было? Это случилось за пределами оригинальной истории. Солнце, окутанное чистым пламенем, поднималось высоко над широко открытым потолком зала. Однако это солнце не принадлежало ни Сурье, ни Аполлону. И в центре этого взрывающегося солнца зловещие пятна становились все больше. Никакие созвездия, которые я знал, не обладали таким ужасающим солнцем. Это была сила, принадлежащая существованию, о котором я не знал. Ючин Хёк 999-й регрессии вздыхает от горя на солнце. 999-я регрессия. Внезапно я кое-что вспомнил. Ючин Хёк из 999-й регрессии. Я уважаю жизнь, которую ты вел. Исключая меня, вы были единственным, кому удалось приблизиться к заключению. Одним из этих воспоминаний было то, что сказал скрытный интриган, и «даже если я регрессирую, этот мир не исчезнет. Это значит, что мир не будет сброшен только потому, что я умер». И другим было то, что сказал Ючин Хёк. «Даже если бы он умер, мир не исчез бы. Даже после того, как он регрессировал, мир все равно останется. Что если бы не скрытный интриган был свидетелем заключения, а если бы была другая история, которая не упоминалась в оригинальной сюжетной линии, а если бы существовало другое существо, которое даже после смерти Ючин Хёка оставалось в этом мире и продолжало следовать сценариям, пока снова и снова сражаясь. Солнце, окутанное темно-черным пламенем, внезапно раскололось, словно скорлупа яиц, и взорвались ослепительные лучи света. Что, если было другое существо, которое достигло конца света и засвидетельствовало его или ее заключение? Поджигатель, ответственный за поджог леса, проявил себя в центре света. Силуэт, слишком красивый, чтобы его можно было назвать простым поджигателем. Другое существо, обладающее силой, равной скрытному интригану. Такое существо расправляло ее чистейшие белые крылья прямо перед моими глазами. Интриган посмотрел на это существо и заговорил. «Живое пламя, живое пламя», — сказал он. Среди записей, написанных регистраторами страха, было такое имя. «Живое пламя», которая поднимается с востока. Один из королей, который правил над внешними богами вместе со скрытым интриганом. Дело в том, что я никогда не думал о том, кем могут быть другие короли или откуда они могли прийти. Какой я тупой дебил. Все внешние боги были существами из отвергнутых регрессионных поворотов из путей выживания. Поскольку это имело место, я должен был понять, что их королями будут также другие существа из путей выживания. Ку-гу-гу-гу-гу. Мне казалось, что мои руки дрожат, как сумасшедшие. Я не хотел представить причину и следствие. Нет, я не хотел это признавать. Прямо сейчас я не хотел признавать, что мир настолько ужасен, насколько это действительно вообще возможно. С его незаинтересованным голосом торговца, интриган обратился ко мне. Теперь ты понимаешь, это является следствием искажения мировой линии. Когда его слова подошли к концу, меч, завернутый в самое яркое, сияющее пламя, начало опускаться на нас. Это был меч Архангела, с которым я был близко знаком. Почему я этого не знал? Может быть, потому что изначально я и не хотел этого знать, что эти языки пламени могут быть такими горячими и беспощадными, что пламя, предназначенное для сжигания демонов, может также сжечь и других существ. Меч пламя воздаяния, теперь полностью покрытый адским огнем, ярко светился. Владелица меча улыбалась, и с совершенно ужасным выражением, которое я никогда не видела прежде, она открыла рот, чтобы заговорить. «Я очень долго искала тебя, Ючин Хёк из 1863 регрессии». Глаза архангела, который был судьей всем, теперь пылали совершенно черным пламенем. «О, внешний бог, который разрушил мой мир, это была Уриэль».